Это называется ковбойским методом, не так ли? Я слышал этот термин, но сам его не применяю. Но в данном случае он подходит? Не могу сказать. Не можете сказать. А можете ли вы сказать, что мистер Черч сегодня был бы жив, если бы детектив Босх не создал эту ситуацию, действуя ковбойским? «Возражение!» — крикнул Белк. Но прежде чем он успел подойти к кафедре, судья Кейес уже поддержал его возражение и предложил Чандлер избегать умозрительных заключений. «Конечно, Ваша честь», — вежливо сказала она. «Как я понимаю», — продолжала она, обращаясь уже к Ирвингу, «из ваших слов следует, что детектив Босх привел в действие цепочку событий, которые и привели к убийству безоружного человека». «Это не так. Расследование не обнаружило никаких существенных доказательств того, что детектив Босх преднамеренно привел в действие данный сценарий. Все произошло спонтанно. Он проверял поступивший сигнал. Решив, что сигнал серьезный, он должен был вызвать подмогу, но не сделал этого и вошел в помещение. Он назвал себя, и мистер Черч сделал подозрительное движение. В результате мы имеем то, что имеем. Нельзя также сказать, что при наличии подкрепления исход был бы другим. Я имею в виду, что тот, кто не подчиняется приказу одного сотрудника полиции, держащего в руках пистолет, совсем не обязательно подчиниться двум сотрудникам, держащим в руках оружие. Чандлер добилась того, чтобы последняя фраза не была занесена в протокол. Перед тем, как прийти к заключению о том, что детектив Босх не имел намерения привести в действие эту цепь событий, изучили ли ваши следователи все аспекты дела? Да, конечно. А как насчет детектива Босха? Несомненно. Его тщательно допросили относительно его действий. А насчет его мотивов? Мотивов? Шеф, знали ли вы или кто-либо из ваших следователей, что мать детектива Босха была убита в Голливуде примерно 30 лет назад, причем убийца так и не был арестован, и что до этого она неоднократно арестовывалась за праздношатание? Босх почувствовал, что ему становится жарко, словно на него направлены все прожектора и обращены все взгляды присутствующих. Наверное, так оно и было. Но он смотрел только на Ирвинга, на лице которого появилось беспомощное выражение, а на носу проступили капилляры. Когда Ирвинг ничего не ответил, Чандлер повторила свой вопрос. «Вы знали об этом, шеф?» «Об этом написано в личном деле детектива Босха. Когда он поступал на службу в полицию, то должен был сообщить, являлся ли когда-нибудь жертвой преступления. Он написал, что потерял мать». «Нет, я этого не знал», — наконец сказал Ирвинг. «Мне кажется, что термин «праздношатание» в 50-е годы служил эвфемизмом для слова «проституция». Тогда в Лос-Анджелесе старались не замечать проблем с преступностью, вроде расцветшей пышным цветом проституции на Голливудском бульваре. Я права? Я этого не припоминаю. Попросив разрешения подойти к свидетелю, Чандлер передала ему тонкую пачку бумаг и дала целую минуту на то, чтобы с ними ознакомиться. Читая, Ирвинг хмурил брови. Глаз его Босх не видел, хотя было заметно, как свидетель стиснул зубы. «Что это, шеф Ирвинг?» — спросила Чандлер. «Это то, что мы называем проверочным отчетом о расследовании дела об убийстве. Он датирован 3 ноября 1962 года». «Что такое проверочный отчет?» «Каждое нераскрытое дело ежегодно проверяется, до тех пор, пока мы не устанавливаем, что прогноз его успешного раскрытия безнадежный». «Как зовут жертву? И каковы обстоятельства ее смерти?» «Марджори Филлипс Лоуи. 31 октября 1961 года она была изнасилована и задушена. Ее тело было найдено в переулке за Голливудским бульваром между Вистой и Говером». «И каково заключение следствия, шеф Ирвинг?» «Там говорится, что в настоящий момент, то есть через год после совершения преступления, какие-либо работоспособные версии отсутствуют, и прогноз раскрытия дела безнадежный». «Спасибо. Теперь еще одно. Имеется ли там графа, в которой указываются ближайшие родственники?» «Да. В качестве ближайшего родственника там указан Иероним Босх. Далее в скобках написано «Гарри». Галочкой помечена графа «Сын». Давая присяжным время на то, чтобы эта информация отложилась у них в памяти, Чандлер сделала какую-то пометку. Было так тихо, что Босх мог слышать, как ее ручка царапает бумагу. «А теперь, — сказала она, — скажите, шеф Ирвинг, зная о том, что произошло с матерью детектива Босха, вы провели бы более тщательное расследование инцидента со стрельбой?» «Я не могу ничего сказать», — после долгого молчания ответил тот. «Он застрелил человека, подозреваемого в совершении практически такого же преступления, как то, жертвой которого стала его мать, преступление, оставшегося нераскрытым. И вы говорите, что это не может иметь отношение к вашему расследованию?» «Я... да... теперь я не знаю». Босху хотелось пригнуть голову еще ниже до самого стола. Он заметил, что даже Белк прервал свои записи и просто следит за допросом свидетеля. Босх попытался преодолеть свой гнев и сосредоточиться на мысли о том, как Чандлер добыла эту информацию. Личное дело она, вероятно, получила по запросу. Однако деталей преступления и данных о его матери там быть не могло. Скорее всего, она получила проверочный отчет из архива на основании закона о свободе информации. Примечание. Данный закон обязывает все федеральные ведомства обеспечивать свободный доступ граждан ко всей информации, которой они располагают, кроме материалов, имеющих отношение к национальной безопасности и тому подобное. Конец примечания. Он понял, что пропустил несколько заданных Ирвингу вопросов и снова принялся смотреть и слушать. Жаль, что у него нет адвоката, как Мани Чандлер.